и всех безоговорочно вел за собой. «Откуда эти дети?» — неожиданно спрашивал он, уставившись в какую-нибудь точку в зале или на сцене. И все, как по команде, как завороженные, смотрели туда, куда смотрел Хенкин, и начинали тоже видеть детей, которых не было, и даже различать их особенности. «Эй вы, что вы там делаете наверху?» — спрашивал артист с возмущением, глядя вверх, в пустой воздух. И все, следуя за его взглядом, тоже были полны возмущения. Я был моложе Хенкина лет на 12, и он относился ко мне снисходительно и покровительственно. Это не мешало мне любить его, восхищаться им и пародийно копировать. Где только можно и перед кем только можно, я изображал Хенкина. Видимо, это было похоже и смешно, ибо в зрителях и смехе недостатка не было. «Слушайте, леди, что вы даром растрачиваете такое богатство? Прочитайте на сцене рассказы Подхенкина», — сказал мне однажды Розанов. Мысль мне понравилась. А тут еще и сам Хенкин уехал на гастроли, так что Бог и обстоятельства вывели меня на сцену с эстрадным номером под названием «Впечатление одессита, слушавшего Хенкина». Публика хохотала до слез. Хохотал и сам Хенкин, когда посмотрел номер по возвращении. И тут же предложил мне сыграть с ним пьеску «Американская дуэль». В этой миниатюре, вернее, даже театрализованном анекдоте, участвовали 4 человека. Я играл роль секунданта одесского коммивояжера, самого коммивояжера, попавшего в неприятную историю и весьма слабо разбиравшегося в аристократических обычаях, играл Хенкин. Предстояла американская дуэль. В цилиндр клали 2 записки. На одной написано «Жизнь», на другой «Смерть». Вытянувший «Смерть» должен уйти в другую комнату и застрелиться. Герой Хенкина вытягивал роковую записку, уходил за кулисы, раздавался выстрел. В полном восторге он выскакивал на сцену и радостно кричал: «Слава Богу, промахнулся!» Я напрасно опасался, что в театре юмор не найдется для меня ступеньки. Подняться на нее помог мне Хенкин. С его легкой руки я начал новый для себя жанр эстрадного рассказчика. В таких театрах программы менялись часто, и актеры, что называется, без дела не сидели. Роли в скетчах, водевилях, оперетках, маленьких комедиях приходилось готовить энергично, а это быстро вырабатывало профессионализм. При таких темпах пассивные в театре не удерживались. Но иногда в этой гонке мы не замечали вещей парадоксальных, а подчас и просто нелепых. В оперете «Граф Люксембург» я играл художника Бриссара, а его возлюбленную, кажется, ее звали Жюльетта, играла дородная дама, весившая как 2 Бриссара. Не заметив этого контраста, режиссер, ставя дуэт «Прочь тоску, прочь печаль», предложил моему Бриссару петь этот дуэт, держа возлюбленную на руках. Все бы ничего, человек-то я тогда был выносливый и по поднятию тяжести достаточно тренированный. Но беда в том, что ария кончалась словами: «Скоро ты будешь ангел мой, моей маленькой женой». На репетиции никто не заметил курьезность этой мизансцены. Но я никогда не слышал такого хохота, какой раздался на спектакле, когда я, держа на руках огромную даму, пел о будущей маленькой жене. Я ее чуть не выронил от неожиданности, однако такую реакцию зрителей надо ценить. И мы оставили в спектакле невольную находку режиссера. Хорошо, что репертуар у нас менялся часто. Одесса не провинция. И в театре юмор той семейной обстановки, какая была у нас в Кременчуге, быть не могло.